Но не тут-то было. Раздается хлопанье крыльев, и внутрь залетает тварь. Я сделал маленький проход, нормальный для человека, но это чудище, размером с истребитель, тупо проламывает стену и пытается зацепить меня когтями. Я сходу бросаю ей бур в туловище, пробиваю насквозь, и тело выносит обратно. Успеваю оценить, что ко мне заявился пятый ранг. Словно этого мало, налетают товарки. Одна, вторая, десяток. Жахнули они слаженно. Сформировали лучи, объединились и нанесли удар. Работаю как лазерные установки. Если бы раньше я увидел задействованную силу, умер бы от ужаса. Но сейчас поднатужился, выпустил щит, наполнил его концентратом силы. Пока бодаемся, кто кого возьмет, готовлю ответ. Щит облезает, как гниющая кошка, но я успеваю его обновлять. В один момент собираю его в плоскость, когда твари выдохлись, и бью секирой по горизонтали. От напряжения столько силы вбухал, что твари скопом перерубает на части, а волна силы достигает соседнюю скалу, где устраивает обвал. Да уж, не привык я к тому, что могу так. Противники кончились, другие нападать не спешат. Провожаю взглядом, как их тела падают в воду. Там к ним кто-то подплывает и быстро сжирает, кто-то гигантский. Вижу, как от его тени расходятся волны. Монстр ко мне дернулся, высунул пасть и полез на стену. Ей-богу, я чуть душу на тот свет не отдал. Насколько жутко это выглядело. Как будто внезапно крокодил нападает. Да таких размером, что это гигантское озеро ему как домашняя ванна. Я рефлекторно невидимость накинул и шагнул в тень. Чудище еще немного поскребло скалу и скрылось обратно в водную пучину. Хрен я теперь туда купаться пойду. Обессиленно оседаю, прислоняюсь к стене. Тут можно устроить отдых. Посижу пару часов, потом решу, как быть. Глава 21. Вавилон. У озера я задержался на 2 недели. Нашел для этого аж 3 причины. Отдых, вода и еда. С водой понятно, я внизу больше, чем я когда-либо смогу выпить. Еда, нашлись и другие летающие монстры. Главной проблемой было их убить по-тихому, так, чтобы главная тварь, что обитала в водяной пучине, проигнорировала. Для этого я углубился в скалу, а потом начал подъем наверх. Скала твердая, выдержала, даже укреплять своды не пришлось. Так и добрался до поверхности. Расстояние в 100 метров надежно защищало от водяного титана. Ну а дальше дело техники. Я открыл сезон охоты и нашел парочку монстров, трупы которых затащил в пещеру, где и пустил на пропитание. 2 туш хватило за глаза. Тело приходило в себя. Благодаря укрытию я мог выдохнуть. Организм постепенно адаптировался и к воде, и к еде. Птички оказались гораздо питательнее, чем те твари, которых я ел раньше. Можно смело сказать, это был праздник жизни. Мышцы вернули форму, я перестал напоминать высушенный скелет, разум прояснился, и будущее выглядело немного оптимистичнее. Магия наконец-то вернулась в полном размере. Энергосистема полностью обновилась, тоже адаптировалась, и теперь я восстанавливал полный резерв всего за час. Помню времена, когда на десяток снежинок уходило 10 минут, а теперь 15 тысяч за час. Есть прогресс, и он существенен. Только вот, я перестал быть человеком. Наверное, так меня еще можно назвать, но с натяжкой. Если взглянуть в энергетическом плане, то можно увидеть атомную станцию. Это если не скрываться в невидимости. В полной мере оценить изменения сложно. Я стал менее эмоциональным, рассудок всегда холодный. Страх тоже трансформировался. Меня теперь сложно напугать обычными вещами. Только одного опасаюсь, чужой силы, что больше моей. Но это скорее готовность одного хищника отступить перед другим, который опаснее. Опасливое уважение. Да и то, у меня было свое оружие, интеллект. Я мог обучаться, чем и занимался это время. Арсенал мой никогда не был богатым. А сейчас, учитывая, что я резко прибавил в силе, тем более. Схватки с местными тварями это наглядно показали. Приходилось задействовать много сил, подавлять мощью, но никак не разить мастерством. Первым делом взялся за разработку щита. Толку от большой дубины, если титаны могут ударить так, что накроют площадь в квадратный километр. Нужно учиться защищаться от такого, если хочу и дальше выживать. Я хотел создать, ни много ни мало, абсолютную защиту. Для этого, почти 2 суток проторчал в медитации, тщательно вспоминая увиденные знания. За то время, что гостил у Гулхар, когда сражался с ними, когда видел валькирий в деле, запомнил многое. Тогда не понял, но абсолютная память сделала дело. При желании и легкой стимуляции нужных участков мозга энергии я легко вспоминал мельчайшие подробности и детали. Удобно, что тут скажешь. Сложность в другом. Мало вспомнить, нужно еще понять, а потом и адаптировать под свои нужды. Можно окутать себя пленкой силы. Этого хватает, чтобы кулаком стену пробивать и даже не чувствовать касания. Может, такой щит и автоматную очередь выдержит. Средние силы магический удар тоже. Если добавить рун, то... А вот тут первая сложность, которую я решил, объединив щит и доспехи. Давно знаю об этой возможности, но судьба странная штука, воплотить решил лишь сейчас. Точнее, наложить защиту на броню, это первый этап. На него ушло пару дней, чтобы в итоге можно было расслабить булки и немного выдохнуть. Интерфейс моделировал ситуации столкновения и выдавал расчеты, какая прочность у новой брони. Пока выходило, что атаку монстра шестого ранга я могу тупо игнорировать, а если поддать энергии, то и седьмого переживу. Но это, конечно же, относительно. Монстры разные бывают. Встречу какой-нибудь новый аспект и огребу по самое не балуйся, поэтому пока лучше убавить уровень дерзости и сохранять осторожность. Остальные дни посвятил тому, чтобы создать дубину поувесистее. Дальше оставаться в пещере смысла не было, разве что жить, но план другой у меня. Нужно освоить обретенный арсенал, а для этого пора отправиться на охоту. Пока решил двигаться вдоль каньона, чтобы держаться рядом с водой. Пойду против течения, посмотрю, куда это меня выведет. Так начались дни, наполненные сражениями. Я находил тварь, убивал ее, на шум прибегали товарки, убивал их. Быстро собирал кристаллы и улетал подальше, чтобы восстановить резерв. Начал с тех монстров, которых уже встречал. Их здесь хватало. Иногда складывалось впечатление, что они прячутся за каждым углом, поэтому назвал их кляксы. Они любили набрасываться внезапно и имели свойство оставаться невидимыми, пока не двигались. К встрече с ними готовился заранее и придумал для этого специальное заклинание. Назвал мясорубкой. Суть в том, что оно оплетало монстра плотным коконом, а внутри устраивало рубку. Штук 10 тварей ушло на то, чтобы научиться идеально рассчитывать силы. За первые пару дней убил под сотню. Застопорился на убертвари, что была восьмого ранга. Это чудище размером с трехэтажный дом, тупо рвало любые путы. Но и на этот случай был приготовлен ответ. Заклинание антитиски. Они не сжимали, как тиски обычные, а наоборот, разжимали. Монстра заметил издалека, он спешил ко мне, привлеченный битвой. Мелких чудищ я успел перебить. Этот подоспел к концу схватки. Бросил в него мясорубку, тварь вырвалась, тут я и ударил тисками. С моих рук сорвалась жгучая капля силы, раскрылась в гигантское лезвие, прошила тварь на две части и оттолкнула их в стороны. Я успел кинуть мясорубку на одну из частей и благополучно ее перемолол, но вот вторая, где оставался кристалл, снова вырвалась и нанесла ответный удар. Сверху обрушился град острых черных копий. Они накрыли площадь в добрых 100 квадратов, пробивали камень на раз. Тут я и проверил свою защиту, но на ее одну лишь уповать не стал, поэтому выставил ряд щитов под углом. Щиты приняли на себя основной удар, но рассыпались. С остатками справилась и основная защита, после чего я повторил трюк со связкой заклинаний. Тварь атаковала и дальше, мгновенно перемещаясь, но я взлетал наверх, выходил из-под удара, подлавливал ее и заново рассекал на две части. Пара минут и дело было кончено. Да, резерв почти на нуле, но оно того стоило. Относительно серьезный противник. Его кристалл был мне наградой. Так и шел. Убивал мелочь, сражался с главарями, раз в день ел и напивался воды, спал по 2 часа. Еще пару часов тратил на анализ опыта и доработку заклинаний. Иногда монстры вдохновляли меня. Я видел новые приемы и пытался их повторить. Бывало удачно, но чаще нет. Сейчас у меня шел процесс накопления статистики от применения и сочетания рун. Муторная и медленная работа. Но она делалась, хоть и постепенно. Так я изобрел заклинание «Дождь» для площадных ударов. Прям как тот первый убитый монстр восьмого ранга, я мог накрыть поверхность градом лезвий. Пока мой предел – площадь размером с футбольное поле. Внушительно, но чувствую, для моего резерва это не предел, а всего лишь начало. Через неделю угодья клякс кончились, и пошла новая территория. Ею заправляли монстры, которых я назвал буйволами. Они имели стабильную форму и охотились стаями. Правил ими титан, еще один исполин размером с небоскреб, что сидел в паре километров от ущелья, вдоль которого я продолжал идти. Я немного свернул в сторону, чтобы изучить монстра и заметил, что буйволы занимались тем, что обслуживали его. Разбегались в стороны, ловили чужих монстров и притаскивали ему. Уж не знаю, с какой периодичностью, но одну такую охоту я наблюдал. Сам же Титан походил на гигантскую свинью, что сидела на заднице и давно покрылась мхом. Только вот руки длинные и загребущие, достанут куда угодно. Решил, что задерживаться здесь излишне и отправился дальше. Когда ушел из зоны видимости Титана, то открыл охоту на монстров. От настоящих буйволов они отличались размером и количеством конечностей в 6 штук. Назвал же их так за рога, венчающие головы, что держались на мощных и мускулистых шеях. Их мясо оказалось особенно вкусным и надо же, с гораздо меньшей долей отравляющих веществ. По местным меркам, деликатес. За месяц странствий добрался до 10 ранга. Запас энергии под 20 тысяч. Целая бесконечность. До сих пор до конца не освоил эту силу, хотя значительно продвинулся. Арсенал доступных заклинаний перешел на новый уровень, а потом еще раз. Теперь могу с уверенностью сказать, что я мастер по уничтожению монстров. Там, где я прошел, осталось кладбище. Счетчик убитых давно перевалил за 1000. В какой-то момент пришла идея, что так я ничего не добьюсь, поэтому принялся изучать две половинки разрубленного диска. Если пустить в них энергию, то внутреннее содержание подсвечивалось. Это как увидеть программный код на магическом уровне. Когда первый раз дошел до этого, внутреннее содержание предстало как обычный светящийся сгусток. Принял это за свою же энергию, но потом рассмотрел, что сгусток не так однороден, как показалось. Чем-то это напоминало исследование микроэлементов. Мне бы чем-нибудь приблизить масштаб, но чего нет, того нет. Полдня убил на то, чтобы начать хоть что-то понимать и выделять отдельные линии. Сразу же обнаружил, где идет разлом и что некоторые части как бы разъединило. Соединить бы их, только вот как, слишком продвинутый микроскопический уровень воздействия требуется, чтобы вот так сходу лезть в неизвестно как работающее устройство. Чем дальше уходил вдоль каньона, тем сильнее холодало. В какой-то момент добрался до стойкого нуля и уверен, что дальше будет становиться хуже. За это время, а я прошел, наверное, с пару сотен километров, а может и больше, пейзаж не особо изменился. Каменное плато, внизу река, которая постепенно поднималась наверх, апогеем стало, когда зарядил ледяной дождь. Тут-то я и решил, что ну его, лучше вернуться обратно. Только вот куда и зачем, ничего кроме каменных пустошей сзади нет. Разве что различные группы тварей, что охраняли свои угодья. Ирония злая штука. Судьба еще злее. Когда-то я смотрел на гулхар, что подобны богам. А теперь сам добрался до их уровня. Но какой в этом толк? Да, я чувствую силу, что течет в моих жилах. Могу снести здоровую скалу одним ударом. И что, я заперт в этой тюрьме. Пробовал взлететь наверх. 90% запаса энергии хватило, чтобы возвыситься на 0,5 километра. И то от давления так вжало, что думал, раздавит к чертям. Словно этот мир не хотел отпускать, тянул к себе со стервенением. Если ад существует, то я в нем. Попасть легко, выбраться нереально. Иногда в мраке неба случались просветы и я видел, как летают наверху острова. Так бездомные дети смотрят на тех, у кого есть теплая постель и будущее. Мне же оставалось подбадривать себя тем, что шансы имеются. Рано или поздно я их найду. Но апатия прочно поселилась в душе. Еще через месяц я убедился, что разгадать устройство храма мне не по зубам. Я смог проникнуть в часть его тайн, узнал много новых секретов. Например, что заклинания можно архивировать, а потом распускать. Именно по такому принципу были устроены модули, да и сам храм в целом. Запускаешь программу и она строит тебе то, что заказал. Но вот как это воплотить, когда диск разрушен. Я пытался, перепробовал все, что пришло в голову. Выжигал руны, воссоздавал узоры, напитывал их разной магией, тщетно. Устройство работало на неизвестных мне законах. Иногда накатывала злость от безысходности и я выходил на тропу войны. Бывало, что мог и сутки провести в выслеживании тварей. Те сбегались на меня, потом наоборот, убегать начинали. Внезапно у них тоже обнаружился инстинкт самосохранения. Я стал наглым. Если видел монстра меньше себя рангом, то убивал его быстро и жестко. Придумал себе игру «Убей тварь с минимальными затратами энергиями». От этого мастерство росло, как на дрожжах. Были и другие игры. Собери как можно больше тварей и убей одним ударом. К концу 4-го месяца пребывания здесь я окончательно осатанел. превратился в машину для убийства, действовал, как робот и начинал забывать, ради чего вообще живу. Я превращался в монстра. Я и раньше им был, стал, когда решился убить кучу гулхар. Но сейчас, тут не было морали, тут царил один закон, убей или умри, кто сильнее, тот и прав. Эта истина пропитала меня, бесконечные сражения закалили, сделали твердым. Я мог сражаться сутки напролет, поспать пару часов и снова броситься в бой. Единственное, что меня притормаживало, это титаны. Их появление каждый раз отрезвляло и напоминало, что я не вершина пищевой цепочки. Моменты ярости сменялись апатией. Хотелось забиться в угол и ничего не делать. Я постепенно забывал, кто я, но в какой-то момент смог осознать, что качусь в пропасть. Нужно было с этим что-то делать, иначе я рискую потерять себя навсегда. Словно озарение, мне пришла банальная и тупая идея. Если я не могу дотянуться до рая, то почему бы не сделать лестницу к нему? Ведь до летающих островов вполне конечное расстояние. Но как сделать лестницу высотой в пару километров или сколько их там? Я оглядел каменный массив под ногами, что уходил далеко вдаль. Хм, так стартовала новая веха в моих приключениях. Я превратился в строителя. За раз получалось вытащить плиту из камня толщиной в пару метров и площадью в сотню квадратов. Я разрезал скалу, подхватывал магией, а потом тащил туда, куда надо. На одно действие уходило 5% резерва, что вполне терпимо. Дальше поставить ячейку в нужное место и повторить процедуру. Как только начал магичить, сразу со всех сторон повалили монстры, поэтому приходилось отвлекаться на них. Через пару часов они закончились, а рядом прибавилось пара сотен трупов. Я не поленился, обобрал кристаллы, сгреб туши в одно место и захоронил их следующей плитой, чтобы не воняли. Таким образом, час за часом, грандиозная постройка наращивала высоту. Не каждый участок подходил под строительство, поэтому приходилось выбирать места с повышенной твердостью. Руны тоже накладывал, не жалел магии. В качестве аккумуляторов как раз пригодились набранные кристаллы. Я строил Вавилонскую башню, хотел уподобиться настоящим богам и вернуться на Олимп. На земле, самое высокое здание под 800 метров, я за пару суток достиг 2/3 от этой планки. Каменное плато превратилось в песочницу, для воплощения моих идей, но не все так просто. Каждый последующий метр давался сложнее, первую сотню одолел относительно легко, а вот потом тупо не хватало сил, чтобы взлететь самому и поднять плиту. Пришлось рядом строить пристройку, чтобы сначала взбираться на нее, отдыхать, а потом подниматься. Следом еще одна пристройка и еще. Получались ступени, что шли вокруг основания и выступали дополнительными подпорками. Я так увлекся, что забыл, где нахожусь. Движущуюся ко мне тень заметил слишком поздно, оставалось меньше километра. Сложно ее не увидеть, но я умудрился пропустить. Титан шагал размеренно. Человекоподобная фигура, он пришел с тех мест, где царит пепел. По его телу бежали потоки лавы, а их средоточие было на голове. Вместо волос, алые жгуты, что развивались и выдавали сонмы искр. Жгуты шли и вдоль тела, пронизывали его. Казалось, что гора смешалась с лавой, обрела форму и решила отправиться в путь. Я сейчас находился на верхушке своей башни, поэтому смотрел сверху вниз, но не скажу, что это успокаивало. Интерфейс выдал, что высота монстра под 40 метров. Первая мысль, если тварь доберется до башни, то как пить дать, разрушит ее, а этого я допустить не мог. Одиночество, отчаяние и психологическая усталость, помноженные на вложенные усилия, чтобы создать лестницу на небеса, выдали странный результат. Вместо того, чтобы отступить, я бросился в бой, перешел к запасному плану, протоколу Армагеддон, который готовил как раз на случай битвы с титанами. Подхватываю верхнюю плиту, которую поставил минут 10 назад, заряжаю ее магией и кидаю во врага. Тот уже успел добраться на расстояние в полкилометра. Монолитная плита, размером с футбольное поле, раскалилась и превратилась в шар. Грянул взрыв и снаряд ускорился. Образовался дымный хвост, пространство вокруг осветилось и через минут произошло столкновение. Этот шар, самая сильная моя дубина, апогей доступного магического искусства. Камень берется за основу, а злая магия превращает его в смертельный подарок. Основа атаки – скорость. От столкновения разошлась силовая волна. Образовалась ровная просека в том месте, где стоял титан, как будто лезвием прочертили по скале. Поднялась пыль, враг исчез из зоны видимости. Но я видел отчетливо в магическом плане, что он жив. Успел выставить щит, на который пришлась основная сила удара. Я пробил его защиту, титана качнуло, он завалился, но остался невредимым. Гора села на задницу. Это было бы иронично, если бы не гнетущая тяжесть ситуации. Стоя на своей башне, я почувствовал, как дрогнула земля от того, что титан упал. Упал, но не умер. Бой только начинался. Я не уповал на одну атаку, понимая, что тварь 13 ранга так просто не возьмешь. Поэтому уже летел вниз, планируя увести его в сторону. Титан не успел подняться, как нанес свой удар. Выглядело это как огненная плеть, что обрушилась с небес. И она летела точно в башню. Я метнулся на перерез, поставил щит, но меня снесло вместе с ним. Муху снесло мухобойкой. Вражескую атаку я прервал, только вот силы хватало, чтобы впечатать меня в стену башни. Отчетливо услышал треск и как ее качнуло. Мать, выбирался из груды камней я злым. За спиной осталась воронка и расходились трещины. К этому моменту титан как раз успел подняться, поэтому я рванул к нему. На ходу вырвал из скалы еще один булыжник, раскрутил, напитал магией и обрушил на врага. Это пока единственная атака, которой я могу бить на несколько сотен метров. Как раз за счет физической основы это возможно. Пока титан прикрывался щитами, я успел с ним сблизиться и пустил в ход следующие наработки. Бур в ногу, туда же секиру, подхватить еще булыжник, раскрутить его вокруг оси и ударить в то место, что больше всего походило на колено, сместиться в сторону и уйти от ответа. Чужая магия ударила сверху, как сверло вошло в скалу, и превратила ее в раскаленную магму. Я же подпрыгнул вверх, помог себе магией и зарядил тараном в башку монстру, а потом еще и еще, пока тот не рухнул. На это его огненные волосы вспыхнули и затопили округу алым пламенем. Жара моментально поднялась до 700 градусов, камень трещал и плавился. Меня спасли щиты и то, что я рванул в сторону, уходит из зоны пекла. Кинул пару таранов в морду твари, но это было ошибкой. Секундная задержка позволила пламени накинуться на меня, окутать и начать душить. Я раздвинул щит в сторону, но видел, как он истощается. Зажали в огненные тиски. Самое отвратительное, у этой магии не было рун, нет плетения, а следовательно нечего разрушать. Голая сила, которую можно передавать такой же силой, или умением, если знать как. Мой щит сжался, а потом я создал вокруг еще один слой, поймал пламя и принялся высасывать силу. Да, этому я тоже научился, когда изучал наследие Гулхар и то, как сражался Ишкар. Он умел поглощать энергию, я тоже этот прием освоил. Наконец, жар ушел, а у меня на руках оказался ярчайший сгусток чужой силы, который я и запулил в титана, но с нулевым результатом. Теперь он заранее отражал любые мои атаки, приноровился видимо. Заготовки оказались бессмысленными, но и меня достать он не мог, защиты хватало, чтобы уйти из-под площадных атак, а от точечных я успевал увернуться. Я отступал, а заодно заманивал этого уродца переростка. Цель довести еще до ущелья, а там посмотрим. Как определился с планом, перешел на экономию силы. Мне его еще добивать. Иногда кидал в него снаряды, чтобы прибавить мотивации, на что он охотно реагировал. Даже на бег перешел, отчего земля откровенно дрожала. В какой-то момент я его достал и он ударил чем-то большим. Такого удара хватит, чтобы разом испепелить средний город. Камень горел и плавился, воздух тоже горел, казалось, само пространство сгорает в пламени пожара. Промедли я хоть секунду, а так заранее увидел, как формируется ад, как он расползается, благодаря ускорению медленно. И я рванулся всей дури в сторону, выходя из-под этого песца. Титану этого не понравилось. Видимо, он сильно вложился в атаку, потому что раздался злой рев, когда ему прилетел еще один булыжник в голову. «Давай, уродец, иди сюда». И вот момент истины. Титан разогнался. Я добрался до ущелья и перелетел через него. Надеялся, что того занесет и он по инерции свалился вниз. Но, тварь прыгнула. Нарушая все законы физики, монстр перелет сотню метров ущелья и приземлился аккурат на край с другой стороны. Удивление я задвинул подальше и нанес свой удар. Таран, еще один, вложить сил побольше. Монстр выставил щит и удержался бы, но против него сыграл вес. Скала под ним затрещала и я ударил в нее. Секунду титан балансировал, пытался удержаться, а потом рухнул назад. Раздался оглушительный всплеск воды, а я подбежал ближе, желая узнать, что там с ним, за что чуть не поплатился. Из ущелья вырвался столб пламени, что улетел к небесам. Следом вырвалось облако пара. Монстр настолько разогрелся, что испарял весь поток воды. Я было сунулся, чтобы добавить пару заклинаний, но решил подождать. Если тварь так сопротивляется чужой стихии, может, у нее закончатся силы. Через полчаса так и случилось. Пар еще валил, но поток пламени ушел. За это время Титана снесло вниз по течению на пару сотен метров. Он пытался выбраться, один раз почти удачно, но я помог ему вернуться обратно. Тварь силы тратила, а я копил. Потом начался следующий этап – добивание. Я заготовил снаряды и бомбардировал его, пока силы окончательно не закончились. Дальше разнес тело на части и отделил голову, внутри которой скрывался кристалл. 13-й ранг. Страшно представить, сколько там силы. Корону монстра я достал. Точнее, это была не корона уже, а целая система кристаллов, что размерами с машину. Впитал, сколько смог, а потом отправился к башне, чтобы увидеть, как ее доламывают. Какая-то тварь, похожая на динозавра, еще один грибанный титан, лез на башню и, разумеется, обрушил ее к чертям. Бешенство, ярость, гнев, апатия и обреченность. Все смешалось, руки опустились. Хотелось броситься атаковать, но я вижу, что здесь уже 14-й ранг и кто знает, через сколько появятся новые титаны. Может, они на подходе. Надо выбрать место получше и попробовать снова. Да и добычу впитать нужно, чтобы стать сильнее. Но сначала я накажу эту проклятую тварь, что заявилась на мою территорию. Глава 22. Воспаривший. Долбанную Годзиллу я завалил через пару часов. Это было долго, муторно, на грани, но убил ее из принципа. За то, что порушило многие часы моего труда. После сделал перерыв, чтобы прийти в себя, разобраться с коронами и собраться с мыслями. Искать другое место, или продолжить. Башню завалили основательно. Что-то осталось, но по большей части она рухнула. Блоки потрескались и превратились в груду камней. Что же, нужно учесть ошибки и продолжить. На строительство первого километра ушел месяц. С каждой сотней метров сложность удваивалась в геометрической прогрессии. Я рассчитывал оптимальное распределение веса, куда нужно наносить руны, создавал опоры, но все равно, это был адский труд. Проблему с монстрами думал сначала решить созданием забора, но потом вырыл ров. Как раз материалы на строительство пошли, так что убил двух зайцев одним ударом. Твари за прошедшее время заглядывали. Еще двое титанов, одного из которых я убил, а другого удалось увести в сторону и скрыться. Очень уж он неубиваемым оказался. Мелочь я не считал. Ров заполняли сотни трупов, что успели набежать. Им я был рад. С одной стороны возобновляемый источник пищи, с другой, еще и кристаллы, которые шли на укрепление башни. Без них идея была обречена на провал. По мере возвышения давление усиливалось, в обычном состоянии камень мог потрескаться. Поэтому я укреплял, тупо за тем, чтобы лестница в небо устояла. Под конец каждый день я тратил пару часов только на то, чтобы запитать всю систему. По расчетам выходило, что рано или поздно я упрусь в потолок. Помимо строительства, каждый день попытки подняться. После первых 600 метров я их предпринимал раз в сутки. Проверял, насколько высоко смогу взлететь на собственной тяге. Прорабатывал для этого заклинания, анализировал расход в зависимости от скорости и высоты. Тестировал, смогу ли адаптироваться. И постепенно выходило. С каждым днем я чувствовал все больше веры в то, что получится. Попутно ощущаю себя государством, которому ох надо поскорее запустить первый корабль в космос. Я действовал, как одержимый. Им я и был. Всю свою веру и решительность направил в это дело. Если не получится, даже не знаю, боюсь об этом думать. Неудача может сломить меня. Еще через месяц, я уперся в лимит, 1,5 километра. Сумасшедшая высота. Площадь у основания тоже внушала. По сути, я создал гору. Теперь загляни на огонек Титан, зубы обломает, пока обрушивать будет. Еще добавить хоть метр, нереально. Я рисковал тем, что давление настолько вырастет, что размажет всю башню, обрушит, как карточный домик. С тем, с чем не могут справиться монстры, может справиться непонятный барьер. Сейчас я лежал на самой вершине и чувствовал, как меня вдавливает. Шел уже второй день, как я этим занимаюсь. Просто лежу и адаптируюсь. Идею можно счесть безумной, но интерфейс выдавал убедительно, что прогресс идет. Я это наблюдал потому, насколько быстро восстанавливается резерв. Внизу его скорость меньше часа, а здесь 1,5. Пару дней назад было 2, и я едва мог пошевелиться, приходилось первое время держаться на щитах. Сейчас же ничего, почти комфортно. Я уже попробовал раз взлететь, но быстро обломался. Это почти не опечалило, ведь за эти месяцы я успел придумать, что можно сделать еще, как на Земле ракеты в космос запускали. Если упростить, то нужны мощные двигатели и много топлива. У меня есть свой резерв, но кто сказал, что нельзя воспользоваться внешними источниками? Самым трудным было создать подходящую капсулу, модель ракеты, а потом разработать такие руны, что запустит эту малышку далеко в небо. Главное подбросить повыше. Как только внешняя энергия кончится, я перейду на свою. Основа из тонкого слоя камня. Я его покрыл рунами, вырезал их на поверхности. У основания целая вязанка из сотни кристаллов, от 6 до 10 ранга. Десяток различных модулей, которые отвечают за балансировку и взаимодействие. Еще, разумеется, за то, чтобы создавать мощную тягу. Вишенка на торте – это конусообразный щит, что будет рассекать давление сверху и поддерживать целостность. Звучит круто, но на самом деле эту громадину придется контролировать полностью мне. Она сейчас на пару пролетов ниже лежит. Еще немного адаптируюсь и приступлю к испытанию. Двигаться тяжело, каждый вдох – это волевое усилие. Но организм привыкает. Научился уже привыкать. Подхватываю волей шаттл и затаскиваю наверх. Установить, залезть внутрь самому. Проверяю последний раз те заклинания, что нагородил. Расчеты и проверки показали, что работает, но это внизу. Как будет здесь, сейчас узнаем. Чувство, будто я первый человек, которого на Луну отправляют. Страшно, но не за свою жизнь, а из-за высоких ставок. Понимаю, что если промедлю, то накручу себя. Выпускаю искру, магия приходит в действие. Резкий толчок, меня вдавливает в камень. Конструкция отрывается от башни, мчит вверх. Сейчас подо мною сотни кристаллов выпускают свою силу, что расходится по рунам, а те совместно образуют тягу. Первую сотню метров преодолеваю за пару секунд. Это новый уровень, раньше я здесь не бывал. Еще сотня метров, давление запредельное. Я волей держу всю конструкцию, защищаю ее от разрушений. Еще сотня метров и я на грани напряжения. Лишних мыслей нет, все внимание на заклятие. Третья сотня метров, щит не выдерживает. Защитные кристаллы рушатся. Четвертая сотня метров. Верхняя часть камня основы дробится, в глаза летит пыль, успеваю их прикрыть. Мне не нужно видеть, чтобы действовать. Пятая сотня метров. На последних каплях энергии происходит взрыв, что выбрасывает меня как снаряд вперед. Использую эту тягу, перехожу на свою магию. Сразу же начинаю тянуть энергию из кристаллов, что опоясывают тело. Я их не вижу, но знаю, что сейчас они рассыпались. Преодолеваю планку в километр от башни. Резерва осталась половина. Тело сжимают тиски, вот-вот разорвет. Я бы орал от боли, но давление такое, что не могу пошевелиться. Руки выставлены вперед. Ощущаю, как смещаются кости, как сдирает кожу. Еще 300 метров. Остались последние 10% сил. Если не остановлюсь, то упаду и умру. Лечу сквозь мглу, ничего не видно. Здесь плотные облака. Последний процент сил. Чувствую, что теряю сознание. И в тот момент, когда отчаяние наполняет душу, когда я осознаю, что никогда отсюда не выберусь, тучи развеиваются. Я прорываю барьер, отчего происходит взрыв. Волна расходится во все стороны, меня выбрасывает наверх. Давление исчезает, это так непривычно, что не могу поверить. Я выбрался, лежу в траве. По коже бежит какой-то жучок, но игнорирую его. Состояние такое, что начни сейчас меня жрать монстр, я еще подумаю, ответить ему или нет. Как добрался сюда, отдельная эпопея. После преодоления границы, я как пробка, выскочил из бутылки шампанского и вознесся к небесам. Энергия оставалась капля, едва хватило, чтобы создать щит и закрепиться на нем. Как удержался в сознании, не знаю. Оно хотело убежать, но в силу важности дела решило остаться. Но тело ломило так, что, а ничего. Стиснул зубы и терпел. Минут через 10 разлепил глаза, огляделся и отправился искать ближайший остров. Еще через час нашел и вот сейчас валяюсь в траве, наслаждаюсь покоем. Внезапная подлянка, запас сил отказывался возвращаться. Я то думал, что наверху скорость увеличится, но нет. Ядро замерло и порождало крохи силы. Единственное объяснение, что пришло в голову, это связано с тем, что я оказался в другой зоне. Внизу одно напряжение, наверху другое, поэтому источник и ломает, он не понимает, по каким правилам работать. Если угадал, значит, нужно всего лишь переждать и дождаться естественного восстановления. Я оказался прав. Через 2 недели полностью восстановился. Это время охотился, изучал остров и строил дальнейшие планы, но больше всего отдыхал. Мог день просидеть, смотреть в одну точку и ни о чем не думать. 37. Столько островов я посетил. После того, как восстановился, отправился в путь. Моя цель – найти новую посланную в земли чудовищ команду для строительства храма. Если найду новый диск, это билет домой. В день удавалось обследовать в среднем 2 острова. Сначала долететь, а потом тщательно проверить. Как показал мой же опыт, база может скрываться от любопытных глаз. Каждый день я тратил 14 часов на поиски, еще 6 на исследование тех частей диска, что у меня сохранились. За месяц научился воплощать 2 модуля. Если захочу, теперь могу создать целительский и оружейный блок. Оставшиеся 4 часа уходили на добычу еды и сон. В следующие 2 месяца встретил 3 отряда гулхар. Они летали 5 на драконах, меня не заметили. Первый раз долго думал, что с ними делать. Потом цинично решил, что чем меньше потенциальных врагов, тем лучше. Эти 5 никогда не вернутся домой. Был соблазн проследить, где их база, но устраивать еще одно побоище решил лишним. Мне повезло на 7-й месяц поисков. Обследовал в невидимости очередной из островов и случайно наткнулся на разумного, что охотился на монстров. Спешить не стал. Медленно подошел и еще час наблюдал, что он будет делать. Надежда вспыхнула и быстро угасла. Разумный был похож на человека, но им не являлся. Маленькие рожки, что торчали на лбу, говорили об этом прямо, резко обламывая. Но я проследил за ним и был вознагражден. Это действительно оказался засланный в этот мир строитель храма. Он облюбовал одну из пещер, куда вернулся после охоты. Диск нашелся там же, похожий на мой, удивительное сходство, и если судить по модулям, то рогатый развил его где-то до 5 уровня. Совсем новичок. Я ступал аккуратно. Цель моих поисков была так близко, что не верилось. Хозяин пещеры разделывал сейчас добычу и, судя по всему, собирался готовить. Но мне нет до него дела. Внимание приковал диск. Точно такой же, как и у меня. Вблизи это отчетливо видно. Подошел к нему и погрузился в изучение. Так, есть схожие модули, но есть и отличия. Следующие сутки я провел в изучении и сравнении. Рогатый несколько раз подходил к диску, но я оставался невидимым для него. Удалось наблюдать, как он с ним взаимодействует, и это продвинуло меня в понимании магии храма на порядок. Я сразу в голове достроил цепочки работы уже в своем диске и теперь, скорее всего, смогу запустить еще 2 модуля. Но этого мало. Нужны исследования. А для этого нужно, чтобы рогатый развил храм. Я раскрылся перед ним. Просто появился в воздухе в 3 метрах. Его глаза сфокусировались на мне, он вздрогнул, потянулся к мечу, который, вот неожиданность, оказался до боли похожим на мой клинок. С одного производства выдавали, что ли? Позже это обдумаю. Рогатый бросился на меня, но что мне его потуги? Выставил щит и 2 минут наблюдал, как он пытается атаковать. Видимо, он не особо умен. Слишком долго соображал, что от его атак нет толку. Наконец дошло. Отошел, тяжело дышит, смотрит насторожено. Что-то сказал на своем языке, и я понял, что дело осложняется. Ответил ему, что не понимаю. Показал открытые ладони и свой диск, точнее 2 разломанные части. Потом указал пальцем на его диск. Настороженность в его глазах сменилась пониманием. Неделя ушла на то, чтобы научиться понимать друг друга. Опыт изучения языка пригодился. С каждым днем я мог все больше понять из его речи. Не то, чтобы мне это было нужно, но я устал быть одиноким. Это странное чувство. Больше года я привыкал молчать и действовать в одиночку. Это накладывает отпечаток на психику. По сути, я заново учился общаться, формулировать слова и мысли, интересоваться кем-то другим. Помимо изучения языка мы охотились. Ну как мы, я, если по правде, облетел остров и устроил геноцид тварям, притащил мешок кристаллов. Потом слетал на ближайший остров и повторил это. Рогатый от этого был в шоке, но радовался. Это даст ему возможность стать сильнее. Его история отличалась от моей. В отличие от меня, он не особо рвался обратно. Его никто не спасал, не предлагал сделку, просто выкупили и отправили сюда. Кто выкупил? Если дословно, то те, кто стоят над остальными. Судя по описанию, они подозрительно напоминают Черноглазого. Мир, из которого пришел рогатый, как можно догадаться, тоже другой. Я особо не расспрашивал, но по обрывкам понял, что магия там естественна. В какой-то степени он даже гордился тем, что отправился сюда, и у него теперь есть возможность становиться сильнее. Постепенно добрались до 20 уровня храма. Там действительно была возможность построить портальную арку, чтобы вернуться домой. Рогатый отказался ее возводить, сказал, что сначала хочет пройти все усиления и охотиться на монстров, чтобы отточить навыки. Иначе, если вернется слабым, его ждет рабство, а если сильным, есть шансы на жизнь свободным. Его заморочки, мне плевать на них. Когда так близок к своей цели, то теряешь контроль, хочется рваться вперед. Изучение второго диска, то, как запускаются и продвигаются модули, сделало меня не то, чтобы экспертом, но продвинутым любителем точно. При желании я мог воспроизвести любой модуль и всю структуру. Непонимание принципы, без возможности создать что-то свое, но повторить, когда рядом наглядный образец, да, и в том числе портальную арку. На диске Рогатого я узнал структуру. На своем диске я узнал то, что больше всего походило на координаты. Настал момент проверки и экспериментов. Неделя ушла на то, чтобы найти подходящий материал и провести серию экспериментов. Я собрал руду, раскалил ее и силой магии сплавил в нужную конструкцию. Дальше наложить нужную структуру, совместить с координатами и понять, что ничего не работает. Сам проход выглядел, как арка. Размер достаточный, чтобы пара человек свободно прошла, высота 1.3 метра. Я отошел подальше от пещеры Рогатого и создавал одну арку за другой, проводил эксперименты и пытался угадать ключ от дверей домой. Загвоздок оказалось несколько. Первое, нужно было внедрить магическую структуру предельно точно. Для этого нужно создать максимально однородную структуру самой арки. Второе, нужно вставить кристаллы вдоль рамки и равномерно подавать энергию. Это можно было открыть только перебором. Работает диск, он бы взял на себя эту работу, но чего нет, того нет. Иногда ворота взрывались, иногда рассыпались в труху. Один раз образовался вакуум и меня чуть в него не засосало и не разорвало на части. Успел выставить щит, но дорогу осилит идущий. Я справился, открыл ворота домой. Сначала возникло марево, по нему пробежала рябь, а потом прояснилось и я увидел проход. Это был провал в пространстве. С этой стороны земли чудовищ, а по ту сторону нечто другое. Я видел кусок леса, но земля это или другая планета не решусь сказать, но готов проверить. Если что, я теперь знаю технологию переходов. Но не успел я сделать и шаг, как меня остановили. Ты справился, чужой. Я резко дернулся и обернулся. Метрах в 10, на одном из камней, сидел мужчина, незнакомый. Фигура крепкая, одет в легкие одежды, словно на прогулке в парке. Кожа белая, это был Гулхар, и веяло от него силой и статью. 10-й ранг, ко мне пожаловал император. Силой повеяло сразу со всех сторон. Я обернулся и увидел, что в воздухе висят валькирии. Точнее 5 женщин и 2 мужчин. 8-й и 9-й ранги, почти как у ведьмы. Кто-то чуть сильнее, а кто-то чуть слабее. Окружили. Куда ни рвани, со всех сторон враги. Я уставился на мужчину. Он смотрел мне в глаза, я ему. Тишина длилась пару минут. Мы изучали друг друга. Он опирался одной рукой на клинок. Металл черный, и в нем я узнал собрата своего меча. Гулхар понял, что мне знакомо его оружие. Легкая ухмылка исказила его лицо. 700 лет назад меня отправили сюда так же, как и тебя, говорил он тихо. Я выжил, стал сильным и вернулся, чтобы освободить свой народ. Те, кто отправил, не ожидали, что я наберу такую силу, хотели убить, но я справился, убил их всех. Но даже с моими силами нельзя было победить остальных, что пришли бы им на смену. Поэтому я решил скрыться и пришел сюда, объединил острова, создал прибежище, что стало всем нам домом. Вокруг ты видишь детей моих, чужой, но сегодня здесь не все. Некоторые отправились в долину хаоса, что скрывается внизу. Скажи, что с Каной, жива ли она, чужой? Мужчина внимательно смотрел мне в глаза, а я пытался осмыслить, что он мне только что сказал. Иначе я себе представлял историю Гулхар, видел их злобными угнетателями, а оказывается, что они были гонимым народом. Чем дольше я молчал, тем больше напряжение возрастало. Она мертва, как мертвые и остальные, что упали вниз. Гулхар на секунду прикрыл глаза, принимая сказанное. Ноль эмоций, их нельзя прочитать по его улицу. Жалеет он, оплакивает тех, кто погиб. Что чувствует этот бессмертный? Но как же выжил ты? был его вопрос, как смог выбраться. Впрочем, это не важно. Мужчина встал, высок, под 2 метра ростом. Рука сжимает клинок, он опущен вниз. Ты разрушил мой дом. Я не буду спрашивать, зачем ты это сделал. Лишил мой народ будущего. Нас осталось слишком мало, чтобы мы выжили и продолжили свой род. Гулхары нашли убежище, но будущее. Нам остается месть. Ты открыл дорогу к себе домой. Я убью тебя и пройду ею. Мои дети пойдут за мной, и мы отомстим сполна. Женщины твоего мира родят моим воинам полукровок. Так у нас будет будущее. Клинок поднялся. Его лезвие смотрело точно на меня. Я обнажил и свой меч. Приготовился к бою. У Гулхара 10-й ранг. У меня 13-й. Я значительно сильнее. На его стороне 700 лет опыта и знаний. Посмотрим, кто кого. Бросаю искру в портал. Глушу его. Двери лучше держать закрытыми. Следом кидаю усиленный бур в Гулхара. Он его игнорирует. Магия не успевает добраться, как рассеивается. Что за? Кидаю еще десяток заклинаний, максимально ускоряюсь, обрушиваю силу со всех сторон. Но император действует изящно. Остается на месте, отточенными движениями блокирует все, чем я атаковал. Создаю щит сразу в скале под его ногами, остальными ударами прикрываю это. Дергаю вверх и подкидываю врага. Срабатывает, и Гулхар делает сальто назад. Его это мало взволновало, замечаю, как он точечными выплесками силы контролирует свой полет, а потом разрушает мою магию. Удалось сместиться от портала на пару десятков метров. Я продолжаю натиск, но итог один, любые заклинания разбиваются о его защиту. В какой-то момент рисунок боя меняется. Император переходит от защиты к нападению. Прилетает изумрудное копье, что с легкостью проходит выставленные щиты и застревает в последнем слое обороны. Следом за копьем прилетает и другая магия. Каждый раз, словно играясь, Гулхар пробивает меня ровно настолько, чтобы оставить минимальный зазор до смерти. Хотя почему словно, он играется, это факт. Наглядно показывает разрыв в мастерстве. Перехожу на тяжелую магию. Кидаю обманки, а сам создаю заклинание Армагеддона. Я успел его усовершенствовать. Скалу вспучивает. Направляю эту волну разрушений на императора, сам прыгаю вперед и бью тараном за тараном. Ему приходится отступить, слишком много силы я вкладываю в заклинание. Земля перед нами превращается в филиал ада. Камень течет и плавится, воздух заволокло дымом и пеплом. Ответный удар показал, что сила не только есть у меня. Прилетает оплеуха, и я отлетаю на сотню метров, успеваю затормозить перед самой аркой. Но нет времени прохлаждаться. Вскакиваю и бросаюсь обратно в схватку. Врубаюсь в Гулхара, давлю его щиты голой силой, он отвечает мне тем же. Сходимся клинок на клинок, зависли в воздухе на 10-метровой высоте. Напряжение в точке столкновения нарастает. Воздух дрожит, рвется пространство. Мечи соскальзывают. Набранная сила устремляется вниз, пробивает скалу насквозь. Бросаемся друг на друга, рычим. Как звери, вижу в глазах врага неприкрытую ярость. Ушло спокойствие, отброшена изящная магия. Сила на силу, воля против воли. Дети императора наблюдают за нами, зависли в воздухе, но не вмешиваются. Чувствую себя гладиатором на арене. Скала под ногами дрожит, трещит по швам. Гулхар кидает убийственную магию. Я пробую ее отражать в землю, но понимаю, что так скоро рухнет остров. Превратим его в обломки. Один раз перенаправил в одну из дочерей, так та отбила удар обратно. Теперь и мы с императором зависли в воздухе. Двигаемся на пределе скорости. Воздух густой, как патока, сопротивляется нашей мощи, но не может противиться. Мозги гудят от напряжения, просчитывают атаки врага. Сплету заклинание, но вижу, что враг уже приготовил ответ. Приходится усложнять удары так по кругу. Перехожу к заготовкам, что готовил как раз на такой случай. Бросаю звуковую бомбу. Пришлось серию атак сплести, чтобы доставить ее ближе к голове Гулхара. Сам щиты на уши поставил, избежал звукового удара. Есть попадание. Императора контузит на секунду, а я ему уже световую бомбу в глаза бросаю, сам же рвусь вперед, пробиваю щиты и жалю острием меча в горло врагу. Но тот успевает восстановиться. Отражает атаку, пробивает уже мои щиты и впечатывает меня в скалу, а потом вокруг материализуется сфера магии. Я оказываюсь внутри кокона. Щупы бьют из него, проходят любые щиты, вонзаются в тело. Чувствую, как теряется чувствительно от каждого касания. Выжигаю голой силой гадость, но их много, слишком много. Разрубаю сферу мечом, вырываюсь из нее, но тут точно в грудь попадает копье силы. Снова меня впечатывает в скалу, протаскивает по ней. Тело едва слушается. Пытаюсь защищаться, но враг слишком умел. Легко обходит потуги. Пробивает мне одну руку, потом вторую. Добирает до ног. Приковывает к камню. Злая магия давит. Требует защищаться и тратить последние силы. Император склоняется надо мной. Смотрит в глаза. Ну же, давай, добивай уже. Чего ждешь? Но нет, он почему-то медлит. Вижу, как в его руках формируется заклятие. До боли напоминает магический ошейник. Только вот на порядок сложнее. Гулхар улыбается. Видит, что я понял, что он задумал. Хочет полностью подчинить меня, а потом может направить на землю, чтобы я там все разрушил. Изящная месть. От его пальцев мне на голову ложатся нити. Это можно было бы назвать лаской, если бы не было так жутко. Ощущаю прохладу прикосновений, как нечто чужеродное проникает, нет, не в мозг, гораздо глубже, в душу. По иронии, портал на землю совсем рядом. Сделай пяток шагов и окажешься по другую сторону. Душу и разум сковывает холодом. Перед глазами марево, почти ничего не вижу. Ощущаю, как личность распадается на куски, как нити вгрызаются в нее, порабощают. Понимаю, что еще секунда и меня не станет. Хотел бы я сказать, что перед глазами проносится жизнь, но нет, ничего такого нет. Просто наваливается пустота, наваливается, как океан, неотвратимая стихия. Она несется неумолимо, как гильотина, но спотыкается. Последним оплотом, который дает отпор, оказывается холодная ярость. Мысль, что сейчас меня сделают снова рабом, уже по-настоящему, в полную силу, и что весь пройденный путь будет зря. Эта мысль взрывается холодной яростью, что я выковывал долгие месяцы. Она как бушующий поток пламени, набрасывается на нити, выжигает их, возвращает ясность сознания. Я очнулся и увидел рядом императора. В его глазах мелькнуло секундное удивление, а в следующих вдох я хватаю его руками. Притягиваю к себе, заваливаю вниз. Он делает кувырок, вскакивает, я следом. У него за спиной портал. Расстояние 3 метра. Кидаю себе за спину заклинание, а сам рвусь вперед. Без магии и хитрости, врубаюсь в него, сношу весом и злостью, и мы оба влетаем в проход, который успеваю заново открыть. Сзади раздается грохот, волна отдачи бьет в спину, я врезаюсь в дерево, падаю на землю. Чувствую, что проход схлопнулся, а место, где он стоял, с другой стороны превратилось в филиал ада. Я вернулся домой, но дела еще не закончены. Поднимаюсь, выпускаю меч, пробую призвать магию, но ее заблокировало. Снова прекратилось вырабатываться, будто я опять упал с небес. Но нет, это всего лишь другой мир, мой мир. Император тоже успел подняться. Стоит, смотрит зло, но не магичит. Уже понял, что произошло и какая цена у перехода. Может, сила вернется, но на адаптацию нужно время. Набрасываемся друг на друга. Теперь голая сила, никакой магии. Мечи сталкиваются, разносится звон, летят искры. Но я не собираюсь устраивать долгие поединки. Смешаю клинок. На секунду его лезвие оказывается аккурат напротив лица врага. Выстрел. Император дернулся, и вместо переносицы лезвие входит ему в глаз. Уж не знаю, на что способно его оружие, но явно, когда ему выдавали такие возможности, были неизвестны. На землю оседает труп. В уцелевшем глазе застыло недоумение. Выдергиваю лезвие и сношу голову, чтобы наверняка. Теперь все, я точно вернулся. Эпилог. Оказался я далеко от дверей своего дома, и от цивилизации тоже. Сначала подумал, что и вовсе с миром промахнулся. Но нет, как оказалось, попал туда, куда надо. Увидел самолет в небе, да более знакомый. В тот момент рухнул на колени, где стоял и обнял землю. Жадно вдыхал родной воздух. Но первые дни бродил по дикому лесу. Искал хоть какие-то следы человека, но тщетно. Отгонял отчаяние. А вот самолет увидел, и как что-то щелкнуло внутри меня. Почувствовал, что за долгое время почти счастлив. Магия возвращалась 2 недели, которые я по большей части отдыхал. После чудовищ прошлого мира, местное зверье, даже не смешно. Наверное, я бы и медведя голыми руками смогу убить. Когда силы постепенно адаптировались, облегченно выдохнул. Магия осталась со мной. Было бы обидно лишиться сил. Они были моей наградой, от которой я не собирался отказываться. Как смог магичить нормально, то взлетел над лесом и полетел. Через 3 часа нашел городок. Судя по людям и обстановке, я где-то в европейской части материка. Решил избегать общения. Хватило одного взгляда на отражение себя в витрине, чтобы понять, почему от меня шарахались те прохожие, которым довелось попасться на глаза. Я стал больше, выше и мощнее, рост 2 с чем-то, хотя раньше был 1,80 м. Волосы отросли и походили на один комок грязи, борода тоже отросла, торчала колуном, глаза принадлежали убийце, да и выгляжу как бомж, в оборванной одежде. Поэтому накинул невидимость и отправился приводить себя в порядок. Нашел пустую квартиру, нагло вломился туда, благо с помощью магии это ерундовая задача. А дальше, о, какой же это кайф, душ. Отмокал часа два в ванне, просто лежал и не шевелился, отдыхал. С трудом верилось, что я вернулся, что вокруг безопасно, что можно расслабиться. Какая-то часть меня контролировала обстановку, отслеживала подозрительные шумы, магический фон, но царила тишина. Этому миру было плевать на меня, никто не хотел сожрать и убить. Благодать. В квартире нашлась бритва, но глянул на нее, потом на бороду в зеркале, снова на нее и отправился искать ножницы. Тут малой кровью не отделаешься. Волосы тоже обкромсал, в итоге обрел вид ХМ, крайне неряшливого человека. С одеждой было сложнее. В квартире жили люди, одежда тоже нашлась, но вот размер, с этим облом. Аккуратно прибрал за собой, постарался скрыть любые следы, после чего покинул чужое жилье. День ушел на то, чтобы раздобыть одежду, деньги и сходить в парикмахерскую. Если приду к родным, как есть, то боюсь, они меня не узнают. Или хуже, испугаются до ужаса. Учитывая, как я изменился, это закономерно. Поэтому надо обрести максимально миролюбивый вид. Когда крал одежду и деньги, совесть молчала. Взял только то, что необходимо. Напоследок, перед тем, как покинуть город, зашел в ресторан и поел нормальной горячей пищи. К этому моменту я уже раздобыл карту и знал, где нахожусь. Лететь домой самолетом, нет документов. Поэтому магия в помощь. Чтобы добраться до родного города ушло чуть больше суток. Вернуться на знакомые улицы было непривычно, будто это нереальное все. К своей квартире пришел днем, там было пусто. Сначала насторожился, но потом сообразил, что в это время жена и дочь должны отсутствовать. Осмотрелся, вещи были на местах, я шел по комнатам, ощущал родные запахи, нашел фотографии. Их хватило, чтобы пробить эмоциональную броню. Слезы текли сами, их невозможно было остановить. Вышел из квартиры и отправился во двор. Там накинул невидимость и принялся ждать. Вечером появились они, мои любимые. Жена вела дочь за руку, та успела вырасти. Почему-то от этого было мучительно больно. Я столько пропустил. На голову выше, чем раньше, волосы заплетены в две косы, на плечах ранец. Она пошла в школу, вышел к ним, скинул невидимость. Жена что-то почувствовала, обернулась. Наши глаза встретились. Я стоял в 20 метрах и смотрел на нее. Не знал, что делать и что сказать. Испуганный и настороженный взгляд был как нож в сердце. Но это наваждение рассеялось. Стоило дочери закричать: «Папа!» Она бросилась ко мне, а я к ней. Подхватил свою малышку и осознал одну простую вещь. Если еще кто-то попробует меня разлучить с семьей, то я сокрушу любого.